Джеймс Стефенс. Пять королевств Ирландии. История Туана Маккарилла. Финниан, настоятель Мавиля, торопливо шел на юго-восток. В Донеголе дошли до него вести, что в его епархии до сих пор живут люди, чтущие старых богов, богов, которых сам он не одобрял. Говорили даже, что старым богам поклоняются не только простолюдины, но и знать. Один сплетник рассказал ему о могущественном дворянине, который не соблюдал ни праздников, ни даже воскресных дней. «Сильный человек», — задумчиво проговорил Финниан. «Именно так», — прозвучало в ответ. «Мы испытаем его силу», — решил Финниан. «Его считают мудрым и отважным. Мы испытаем и его мудрость, и его отвагу. Но он...» прошептал сплетник. «Он настоящий маг!» «Тогда я заколдую его!» в ярости вскричал Финниан. «Где живет этот человек?» Как только настоятель выяснил, где живет нечестивый, но могущественный маг, как только разузнал, как быстрее туда добраться, без промедления отправился он в путь. И вскоре он подошел к замку дворянина, следовавшего старыми путями. Остановившись у дверей, Финниан потребовал впустить его, дабы подтвердить могущество нового бога, изгнать злых духов, устрашить нечестивых старых богов, чтобы в этом доме и духу их не осталось. Ибо время, по его мнению, так же безжалостно к старым богам, как и к старым нищим. Но ульстерский дворянин не пустил Финниана на порог. Он запер двери на засов, закрыл ставнями все окна и во мраке гнева и протеста остался верным старым путям, которым следовали его предки вот уже 1000 лет. Он не желал внимать ни Финниану, взывающему к нему из-за закрытых ставнями окон, ни времени, стучащемуся в его дверь. Но из двух этих противников он счел более грозным именно первого и устрашился его. Финниан вставал в его воображении как грозное предзнаменование, а времени дворянин не боялся, ведь он был молочным братом времени и потому так презрительно и надменно отнесся к новому богу. Просто не обратил на него внимания. Он перехитрил смерть, он спрятался от нее, и единственным в нашем мире, над кем время было невластно, был он. Туан, сын Карилла, сына Муйреддаха Красношеева.